Глава 14. Эпиграф. «Исследуйте Писание, они свидетельствуют о мне». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 39. Так говорил Господь неверовавшим в Него иудеям. Но они ли не исследовали Писаний, изучая их каждую строку, считая в них всякую букву, истолковывая отдельные изречения на всевозможные способы? И все-таки это не повело их к вере во Христа как Сына Божия и Спасителя людей, и Господь приглашает их к исследованию Писаний. Очевидно, под исследованием Он разумеет здесь не внешнее, формальное, кропотливое изучение мелочей, а духовное проникновение в самые основы, во внутренний смысл боговдохновенных повествований и речений. Слова Господа, по справедливости, могут быть обращены и к нашему времени, к тем лицам, которые занимаются исследованием Священного Писания вне духа и веры Церкви. Среди христианских ученых и любителей Писания так методично поставлено это изучение. Столько полагают они в него трудов, необычайной кропотливости и всесторонней оценки каждого известия и всякой мысли. И однако, можно ли сказать, что в зависимости от этого возрастает вера в Господа как Сына Божия и Искупителя? Не наоборот ли? Внешнее изучение Писаний не ведет ли скорее к неверию? Не служит ли оно и теперь, помимо своей воли, чисто человеческим тенденциям и стремлениям, как служило оно им у иудейских книжников, фарисеев и саддукеев? Действительность в виде протестантского и сектантского толкований Священного Писания вполне подтверждает это. И причина этого – та, что подходит к Писанию не из церкви, не от веры и духа, а извне, из чисто личной рассудочной области, с обычными внешней науки критическими приемами, имеющими в основе всех своих изысканий метод недоверия и сомнения. В этом и заключается коренная ложь. Писания даны только вере и любви Церкви, и только в ней и ее верными сынами могут быть истолковываемы. Превращение боговдохновенных записей, врученных верующему духу Церкви, в простые исторические письменные памятники, подлежащие критике всякого, даже вполне неверующего человека, это прямой признак церковного умирания. Это показывает разрыв с небесной церковью, от которой идут Писания, со Святым Духом, который говорит в них и воспроизводит в нашей вере живые, когда-то бывшие события. Это значит отнестись к церкви и ее словам совершенно, в строгом смысле слова «извне», то есть, следовательно, быть вне церкви, выйти из нее. Извне во всем можно сомневаться, все можно заподозрить и критиковать. Мы знаем из философии, из жизни, что этого сомнения не избегает самое очевидное и жизненно неопровержимое. Тем более это возможно в отношении исторических событий, случившихся много столетий тому назад. Если мы возьмем какую угодно эпоху, из нее какое угодно событие, и будем исследовать его во всех деталях и побочных сочетаниях, и со всеми приемами недоверия к их действительности, со всей системой заподозривания ее, то не может быть ни малейшего сомнения, что мы найдем в нем много противоречий, неясностей, ничего совершенно достоверного и неопровержимого. Разве могут быть такие всесторонние и глубокие знания какой-нибудь эпохи, а особенно древней, чтобы в ее событиях не оставалось ничего смутного? А тем более это приложимо к евангельским событиям, полным необычайности и извне, и изнутри. Если мы представим себе, какое неисчислимо громадное количество энергии потрачено на критику евангельских событий, сколько самого ярого сомнения вложено в них, какие страсти неверия, отрицания и злобы направлялись на эти 3 с лишним года из мировой истории, и этот небольшой клочок земли на всем земном шаре, если мы поймем, что тут, на этой критике, сосредоточены все главнейшие силы той земли, которая враждует против неба, мы ничуть не будем удивляться, если эта критика сомневается в каждом слове и не оставляет камня на камне из всей евангельской истории. Это так и должно быть. Это вполне неизбежно. Но только все это вне церкви. Все это в стане врагов ее. И когда мы думаем, что внешняя историческая критика должна быть и в церкви, в ее собственной жизни в качестве самостоятельной деятельной силы, то мы пускаем врагов в свою ограду и подрываем свою церковь, врученную в данный момент на земле нам, живущим здесь. Но как же? Разве невозможно? Разве не нужна историческая критика в церкви? Разве не очевидно, что истина не боится исследования и в конце все-таки восторжествует? Да, историческая критика нужна в виде защиты, как нужны пушки против пушек врагов. Но нужно знать, что это метод враждебной церкви, чужой для нее. Он нужен, когда нападают на нее, но не для наступления и не для внутреннего подъема жизни. Он может только убивать врага и отражать его, и потому должен применяться только к врагам, нападающим на нас. Как нельзя пушки, хотя бы и отбитые у неприятеля, направлять на своих, потому что они только и могут что убивать, куда бы ни были направлены. Так нельзя и внешнюю критику Писаний обращать внутрь церкви, вводить в ее среду. Это ничуть не послужит к жизни и развитию ее, и потому никогда не даст прочного преобладания над врагом. Последнее достигается только ростом и красотой внутренней и внешней жизни церкви, ее верой и деятельной любовью, ее общением с небесной церковью, ее полным и жизненным воспроизведением в вере тех событий, которые легли в основании ее жизни и о которых ей передали очевидцы и свидетели. Святые апостолы писали Евангелие и послание той верующей среде, той Христовой общине, которой записанные ими события были уже хорошо известны, и никакого сомнения в них не возникало. Нужно было только утвердить письменно то, что было уже сообщено устно и было воспринято верой слышавших, и привести все сообщенное в порядок. Неверующих евангелисты совсем не имели в виду и не стали бы доказывать им, если бы они стали критиковать их известие. Они только указали бы, что сами видели то, что передают, сами осязали то, о чем свидетельствуют, что они призваны к свидетельству истины и жизнью и смертью. Собственно, самое написание Евангелий было вызвано лишь желанием помочь верующим как можно вернее разобраться во всех известиях о Христе и как можно жизненнее воспроизвести священные события по показаниям самих очевидцев и непреложных свидетелей, в безусловную правдивость которых община уже веровала и пасторскому водительству которых она была уже совершенно предана. Итак, в чтении и толковании Писаний мы должны выходить от церкви, от присущего только ей одной свидетельства Святого Духа и порождаемой им веры. Это ничуть не значит, что в церкви можно верить только без рассуждения. Нет, именно в ней можно и должно верить с рассуждением. Но не рассуждать без веры. Кто рассуждает без веры, тот не в церкви, и Писания писаны не для него. Кто верит без рассуждений, тот верный раб церкви, но не свободный сын ее, и враги церкви могут легко переманить его за ее ограду в свой стан, прельщая своей мнимой свободой. Кто верит и старается разумно укрепить и прояснить свою веру, постоянно вчитываясь в Писание и вживаясь в них, тот участвует в создании церкви на земле, в ее ограде и укреплении, и становится ее сознательным гражданином, свободным сыном ее и другом Христа. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 15.